жители столицы, основанные Халой Мохнатым. «Ох, ничего себе!» Я схватился за голову, поскольку совсем не кстати вспомнил рассказ Меломори об экзотических пристрастиях потомков эльфов. «А что в этом такого?» Искренне удивился Шурф. «Да так, ничего, дружище», — вздохнул я. Но он, кажется, понял причину моего замешательства. «Потомки эльфов действительно нередко отличаются невоздержанностью и даже распущенностью. Но не забывай, в моем случае это уже давно не имеет никакого значения. Кстати, отец леди Меломори тоже потомок эльфов. Мы с ним даже состоим в дальнем родстве». А ее мать, леди Атисса, принадлежит к очень древнему роду, из которого вышли короли древней династии, что свидетельствует о том, что в ее жилах течет кровь Креев. Ничего себе новости! Я был не просто ошеломлен, а оглушен, можно сказать, контужен. Нашел чему удивляться. Строго говоря, у нас в тайном сыске есть только один чистокровный человек. Сэр Кофа. Ну и ты, конечно, если можно считать человеком существо из иного мира. Да, конечно, растерянно согласился я. Просто до сих пор я понятия не имел о том, что кроме людей есть еще и какие-то креи. А что касается эльфов, честно говоря, я был уверен, что эти несчастные алкаши, эльфы Шимурецкого леса, были последними. Еще чего не хватало, возмутился Шурф. Чистокровных эльфов действительно не так уж много здесь, на Ханхоне. «Зато добрая половина населения Уандука — Кейфаи. Собственно говоря, ты же лично знаком с правителем Куманского халифата». «Тоже эльф?» — упавшим голосом спросил я. «А с виду совсем как человек». «Ну да, он же из упиатов. А они мало отличаются от людей. Равно как амфитимаи, чьим потомком является наш король и твой покорный слуга заодно». «Стоп!» — решительно сказал я. «Сэр Шурф, тебе не позавидуешь. Ты связался с абсолютным невеждой. До сих пор я думал, что эльфы — это просто эльфы и все. А теперь выясняется, что они не просто эльфы, а кейфаи, и среди них есть какие-то загадочные упиаты и эти, как их, ну, ваши с Гуригом предки». «Амфитимаи», — великодушно подсказал он. «Может быть, ты просто объяснишь все по порядку? Про эльфов и про креев, если уж мне приходится иметь дело с их потомками». Тем временем хозяин принес наш заказ. Ему пришлось придвинуть к нашему столику еще один. В противном случае несколько котелков пришлось бы поставить на пол. Пока он возился, расставляя посуду, я его внимательно рассматривал. И пришел к выводу, что ничего нечеловеческого во внешности этого парня нет. Если уж на то пошло, он был куда меньше похож на мои наивные представления о вурдалаках, чем подавляющее большинство моих знакомых. «Ладно», — согласился Шурф. «Признаться, я полагал, что сэр Джуфин хоть немного позаботился о твоем образовании. Магия магией, все это прекрасно, но жить в мире и не знать, кто его населяет, пожалуй, немного слишком, даже для тебя. Только я предпочел бы дождаться момента, когда мы завершим ужин. Не люблю разглагольствовать с набитым ртом, как подвыпивший мастеровой». «Да ты сноб, дружище!» — фыркнул я, налетая на бамбурики, которые оказались крошечными ароматными колобками, поданными в отдельном чугунке с раскаленным еще шипящим маслом, так что их приходилось извлекать оттуда при помощи длинных тонких палочек, макать в густой суп, который насквозь пропитывал пушистое тело, и только потом отправлять в рот. Увлекательное занятие, ничего не скажешь. Что касается моего друга, у него в данный момент имелась лишь одна забота — залить в меня порцию вурдалачьего жара, обжигающей крепкой ягодной наливки, которая действительно была разлита в самые настоящие наперстки. Впрочем, это были наперстки, предназначенные для вполне великаньих пальцев. Разумеется, ему это удалось. После недолгих уговоров я решил, что если уж парень решил споить собственного возницу, так ему и надо. Большую половину ужина мы так и не осилили. Но добродушный голубоглазый вурдалак заботливо упаковал остатки и сам отнес их в наш амобилер, к величайшей радости задремавшего было Друппи. Пес сразу просчитал, что холодный окорок, закопченный в розовом дыму, достанется именно ему, какого бы мнения на сей счет не придерживался строгий дядя Шурф Лонли Локли. «Вещай, потомок эльфов!» — потребовал я, взявшись за рычаг. «Открой мне страшную правду о населении этого мира. Я хочу быть умным и образованным». «Лучше поздно, чем никогда», — снисходительно согласился Шурф. «Ладно уж, слушай. Начнем, пожалуй, с креев, поскольку именно они являются настоящими хозяевами земли, по которой мы с тобой едем. Их очень много, и порой они отличаются друг от друга куда больше, чем можно себе представить. Из всех креев наиболее близки к людям драхи, на древнем языке — ханхоны. Это слово означает «угрюмые люди». Внешне драхи ничем не отличаются от людей. Впрочем, есть одна странность. Не бывает драхов с заурядной внешностью. Они или очень красивые люди, или редкостные уроды. Иметь дело с драхами легче легкого. Их внешность всегда точно соответствует характеру. Добродушные драхи красивы, злые уродливы. Все очень просто. А у неуравновешенных, вроде тебя, внешность то и дело меняется в зависимости от настроения. «Меняется?» — недоверчиво переспросил я. «Никогда не видел ничего подобного». «Может, и не видел. В столице очень мало чистых креев. В основном там живут их потомки от браков с людьми», — согласился Шурф. «Впрочем, черты лица неуравновешенного драха остаются неизменными. Просто неуловимым образом изменяется общее впечатление от его внешности. Добавлю, что, как и все креи, драхи понимают язык зверей, птиц, рыб, деревьев и грибов». «И грибов?» — ошалел я. «И грибов, разумеется. А чем грибы хуже прочих?» «Наверное, эти драхи крутые колдуны», — уважительно сказал я. «Понимать язык деревьев и даже грибов надо же». «Ты прав. И в то же время ошибаешься», — задумчиво сказал Шурф. «Магия драхов базируется на их близости к природе. Поэтому из них получаются отличные знахари, травники, а иногда самые настоящие лесные колдуны. Но очевидной магии драхи почти не обучаются, даже если живут вблизи от сердца мира. А их потомки от браков с людьми обучаются очевидной магии куда медленнее, чем прочие. Взять хотя бы мою жену. Ее отец — чистый драх, а мать — из людей. В начале нашей совместной жизни я часто водил Хельну в подвал сэра Джуфина, где можно заниматься очевидной магией без каких-либо последствий для равновесия мира, и честно пытался научить ее хоть чему-то из того, что сам умею. Все напрасно. Какая-нибудь 20-я ступень черной магии — ее потолок. Как и для всех остальных потомков драхов. «В наше время оно и спокойней», — усмехнулся я. «В холоме не загремишь. А в повара, пожалуйста». «Да, это правда», — подтвердил он. «Кстати, многие знаменитые столичные повара из тех, что получают за свой труд несколько тысяч корон в год и больше, являются потомками женщин, которые любили смотреть в зеленые глаза бродяг драхов». «Ишь, как ты загнул», — уважительно отметил я. «Можешь ведь, когда хочешь». «Просто цитирую поэму Тимори Кауни, знаменитого поэта эпохи древней династии». Пожал плечами Шурф. «Было бы странно иметь одну из лучших библиотек в Йеха и не пользоваться ею, правда?» «Пожалуй. Что ж, поехали дальше. Если честно, меня очень волнуют вурдалаки. Этот пункт в моей голове как-то не укладывается». «Только потому, что ты не знаешь о существовании скархлов, то есть оборотней». «Немного знаю», — нерешительно возразил я. «Я же тебе рассказывал о том смешном парне, который помогал нам с Мелифара чинить иммобилер. Но я никогда не слышал этого слова «скархл». Оборотень себе и оборотень. Меня тогда очень удивило, что оборотни — это звери, которые иногда превращаются в людей». «Почему тебя это удивило?» «Просто там, где я родился, считается, что все происходит наоборот», — объяснил я. «Миф, конечно, зато общеизвестный». «Да. Ну, все может быть. Мало ли, как устроен этот странный мир». С некоторым сомнением согласился Лонли Локли. «А что касается скархлов, они могут принадлежать почти к любой разновидности зверей, птиц, рыб или грибов». «Опять грибы?» «Дались тебе эти грибы. Ну, чем они хуже прочих живых существ?» — устало спросил Шурф. «Ничем не хуже», — согласился я. «Просто смешно. Грибы-оборотни». «Между прочим, у его величества Гурига I была личная гвардия, состоящая исключительно из оборотней грибов». «Кажется, Шурф решил добить меня окончательно». Немного подумав, он добавил: «Если верить историческим документам того времени, это были самые свирепые войны за всю историю Соединенного Королевства». «Могу себе представить», — вздохнул я. «Что ж, рассказывай дальше». «Некоторые скархлы могут оставаться людьми подолгу, практически всю жизнь, лишь изредка принимая свой первоначальный облик. Скархлам это нравится. Им по душе человеческая форма. И они очень любят находиться среди людей. Собственно говоря, вурдалаки — именно тот случай». «Но почему именно вурдалаки?» «Я никак не мог угомониться». «Так их называют люди», — пожал плечами Шурф. Не всех оборотней, конечно, а только тех, которые произошли от больших мохнатых